К вечеру фургон, сильно расшатанный, но еще крепко державшийся на своих грубых деревянных колесах, одолел последние уступы Альп среди высоких пихт. Горный проход заканчивался у равнин Джинсленда. Отряд расположился на ночлег. Караулы расставлены, Айртон? Да, сэр. Тогда поскорее укладываться. Завтра с рассветом снова в путь. Да. Мне тоже не терпится поскорее добраться до того места на берегу Тихого океана, где произошло крушение Британии. Надеюсь, там мы нападем на его следы. Я думаю, сэр, сейчас необходимо отправить приказ Дункану прибыть к восточному побережью. Яхта может быть полезна при поисках. Надо воспользоваться дорогой, ведущей из Люкноу в Мельбурн. Позднее послать гонца будет труднее. Прямого сообщения со столицей уже не будет. Да, совершенно верно. Предложение Айртона кажется мне разумным. Да, все это верно, конечно, но кого послать? Я прекрасно знаю местность. В самый короткий срок доберусь до Дункана и вернусь обратно. А я считаю, что присутствие Айртона необходимо для экспедиции, ибо только он знает окрестности побережья. И если отряд случайно нападет на следы Гарри Гранта, то боцман лучше всякого другого сумеет провести отряд по этим следам. Ну и, наконец, только Айртон может указать место крушения Британии. Я согласен с вами, майор. Распоряжение на Дункан будет легче переслать из залива Туфолда. Хорошо, не будем ничего предпринимать до прибытия в залив Туфолда. Ну что ж, ваша взяла. Айртон был явно разочарован. Правда, никто этого не заметил. Однако в моем блокноте появилась еще одна пометка. На следующий день отряд продолжал путь. Стояла ужасающая жара. Животные и люди выбивались из сил и молча продвигались вперед. Что? Посмотрите! Паганелю плохо, он упал! Что? Паганель? Что случилось? Что случилось? То, что я... Остался без лошади, сэр. Как, ваша лошадь? Да, знаете, пала, словно пораженная молнией, как и лошадь Мюллереди. Смотрите, никаких следов болезни. Странно. Очень странно. Если это эпидемия, то продолжать путь окажется весьма затруднительным. В таком пустынном крае лошадей достать невозможно. Невозможно. Между тем, еще до наступления вечера предположение об эпидемии подтвердилось. Третья лошадь Вильсона, пала. И что еще хуже, пал один из быков. Таким образом, в распоряжении экспедиции оставалось только 3 быка и 4 лошади. Положение становилось угрожающим.